Об истинном и ложном смиренномудрии. «Никто же вас да прельщает изволенным ему смиренномудрием», сказал святой апостол Павел. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием». Послание к Колоссянам, глава 2, стих 18. Истинное смиренномудрие состоит в послушании и последовании Христу. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 8. Истинное смиренно-мудрие – духовный разум. Оно – дар Божий. Оно – действие божественной благодати в уме и сердце человека. Может быть и произвольное смиренно-мудрие. Его сочиняет для себя душа тщеславная, душа обольщенная и обманутая лжеучением. Душа, льстящая самой себе. Душа, ищущая лести от мира. Душа, всецело устремившаяся к земному преуспеянию и к земным наслаждениям. Душа, забывшая о вечности, о Боге. Произвольное, собственного сочинения смиренно-мудрие состоит из бесчисленных разнообразных ухищрений, которыми человеческая гордость старается уловить славу смиренно-мудрия от слепотствующего мира, от мира, любящего свое, от мира, превозносящего порок, когда порок облечен в личину добродетели, от мира, ненавидящего добродетель, когда добродетель предстоит взором его в святой простоте своей, в святой и твердой покорности Евангелию. Ничто так не враждебно смирению Христову, как смиренно-мудрие своевольное, отвергшее иго послушания Христу и под покровом лицемерного служения Богу, святотатственно служащее сатане. Если мы будем непрестанно смотреть на грех свой, если будем стараться о том, чтобы смотреть его подробно, то не найдем в себе никакой добродетели, не найдем и смиренно-мудрие. Истинным смирением прикрывается истинная святая добродетель. Так закрывает целомудренная дева покрывалом красоту свою. Так закрывается святая святых завесою от взоров народа. Истинное смиренно-мудрие – характер евангельский, нрав евангельский, образ мыслей евангельский. Истинное смирение – божественное таинство. Оно недоступно для постижения человеческого. Будучи высочайшую премудростью, оно представляется буйством для плотского разума. Божественное таинство смирения открывает Господь Иисус верному ученику своему, непрестанно присидящему у ног его и внимающему его животворящим глаголом. И открытое оно пребывает сокровенным. Оно неизъяснимо словом и языком земным. Оно для плотского разума непостижимо. Непостижимо постигается разумом духовным. И постиженное пребывает непостижимым. Смирение – жизнь небесная на земле. Благодатное, дивное видение величия Божия – и бесчисленных благодеяний Божиих человеку, благодатное познание Искупителя, последование Ему самоотвержением, видение погибельной бездны, в которую не спал род человеческий. Вот невидимые признаки смирения. Вот первоначальные чертоги этой духовной палаты, созданной Бога человеком. Смирение не видит себя смиренным. Напротив того, оно видит в себе множество гордости. Оно заботится о том, чтобы отыскать все ее ветви. Отыскивая их, усматривает, что и еще надо искать очень много. Преподобный Макарий Египетский, нареченный Церковью Великим за превосходство своих добродетелей, особливо за глубокое смирение, отец знаменоносный и духоносный, сказал в своих возвышенных, святых, таинственных беседах, что самый чистый и совершенный человек имеет в себе нечто гордое. Беседа 7, глава 4. Этот угодник Божий достиг высшей степени христианского совершенства, жил во времена, обильные святыми, видел величайшего из святых иноков Антония Великого и сказал, что он не видел ни одного человека, который бы вполне и в точном смысле слова мог быть назван совершенным. Беседа 8, глава 5. Ложное смирение видит себя смиренным. Смешно и жалостно утешается этим обманчивым, душепагубным зрелищем. Сатана принимает образ светлого ангела. Его апостолы принимают образ апостолов Христовых. Второе послание к Коринфянам, глава 9, стихи с 13 по 15. Его учение принимает вид учения Христова. Состояния, производимые его обольщениями, принимают вид состояний духовных, благодатных. Гордость его и тщеславие, производимые ими самообольщение и прелесть, принимают вид смирения Христова. Ах, куда скрываются от несчастных мечтателей, от мечтателей, бедственно довольных собою, своими состояниями самообольщения, от мечтателей, думающих наслаждаться и блаженствовать? Куда скрываются от них слова Спасителя? Блаженни плачущие ныне, блаженни алчущие ныне, и горе вам, насыщеннее ныне, горе вам, смеющимся ныне. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 21 и 25. Посмотри попристальнее, посмотри беспристрастно на душу твою, возлюбленнейший брат. Не вернее ли для нее покаяние, чем наслаждение? Не вернее ли для нее плакать на земле, в этой юдоле горести, назначенной именно для плача, нежели сочинять для себя безвременные, обольстительные, нелепые, пагубные наслаждения? Покаяние и плач о грехах доставляют вечное блаженство. Это известно, это достоверно. Это возвещено Господом. Почему же тебе не погрузиться в эти святые состояния, не пребывать в них, а сочинять себе наслаждение, насыщаться ими, удовлетворяться ими истреблять в себе блаженную алчбу и жажду правды Божией, блаженную и спасительную печаль о грехах твоих и о греховности? Алчба и жажда правды Божией – свидетели нищеты духа. Плач – выражение смирения, его голос. Отсутствие плача, насыщение самим собою и наслаждение своим мнимо-духовным состоянием обличают гордость сердца. Убойся, чтоб за пустое обольстительное наслаждение не наследовать вечного горя, обещанного Богом для насыщенных ныне самовольно, в противность воле Божией. Тщеславие и чадо его, ложные наслаждения духовные, действующие в душе, не проникнутой покаянием, созидают призрак смирения. Этим призраком заменяется для души истинное смирение. Призрак истины, заняв собою храмину души, заграждает для самой истины все входы в душевную храмину. Увы, душа моя, богозданный храм истины, приняв в себя призрак истины, поклонившись лжи вместо истины, ты соделываешься капищем. В капище водружен идол. Мнение смирения. Мнение смирения – ужаснейший вид гордости. С трудом изгоняется гордость, когда человек и признает ее гордостью. Но как он изгонит ее, когда она кажется ему его смирением? В этом капище горестная мерзость запустения. В этом капище разливается фимиам кумира служения, воспеваются песнопения, которыми увеселяется ад. Там помыслы и чувства душевные вкушают воспрещенную снеть идоложертвенную, упиваются вином, смешанным с отравою смертоносную. Капище, жилище идолов и всякой нечистоты недоступно не только для божественной благодати, для дарования духовного, недоступно ни для какой истинной добродетели, ни для какой евангельской заповеди. Ложное смирение так ослепляет человека, что вынуждает его не только думать о себе, намекать другим, что он смирен, но открыто говорить это, громко проповедовать. Подражание, книга 3, глава 2. Жестоко насмехается над нами ложь, когда, обманутые ею, мы признаем ее за истину. Благодатное смирение невидимо, как невидим податель его, Бог. Оно закрыто молчанием, простотою, искренностью, непринужденностью, свободою. Ложное смирение всегда с сочиненную наружностью. Ею оно себя публикует. Ложное смирение любит сцены. Ими оно обманывает и обманывается. Смирение Христово облечено в хитон и ризу. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 24. В одежду самую безыскусственную. Покровенное этой одеждою, оно не узнается и не примечается человеками. Смирение – залог в сердце. Святое, безыменное сердечное свойство. Божественный навык, рождающийся неприметным образом в душе от исполнения евангельских заповедей. Преподобный Авва Дорофей, поучение второе. Действие смирения можно уподобить действию страсти сребролюбия. Зараженный недугом веры и любви к тленным сокровищам, чем более накопляет их, тем делается к ним жаднее и ненасытней. Чем он более богатеет, тем для себя самого представляется беднее, недостаточнее. Так и водимый смирением. Чем более богатеет добродетелями и духовными дарованиями, тем делается скуднее, ничтожнее пред собственными взорами. Это естественно. Когда человек не вкусил еще высшего добра, тогда собственное его добро, оскверненное грехом, имеет пред ним цену. Когда же он причастится добра божественного, духовного, тогда без цены пред ним его добро собственное, соединенное, перемешанное со злом. Дорог для нищего мешец медниц, собранных им в продолжительное время с трудом и утомлением. Богач неожиданно высыпал в его недра несметное число чистых червонцев, и нищий кинул с презрением мешец с медницами, как бремя, только тяготящее его.